Сэр, генерал также сообщает, что его солдаты обнаружили раненых и контуженных после боя с магами. Те утверждают, что видели рейнского дьявола и его помощника, несколько неуверенно добавил моряк и посмотрел на офицера. Мало ли, что могло привидеться контуженным. Я лично видел, как девочка-колдунья погибла от залпа линкора «Король Карл». Мужчина задумался, почесав бороду и вспоминая тот момент. Вообще, он не ожидал лично увидеть ту, о ком говорили в газетах и докладах разведки. Даже если бы столкнулись в бою, флот воюет не на тех расстояниях, что маги. Тем не менее, он, как и все, был испуган и шокирован мощью мага, что прорвался сквозь зенитный обстрел всего флота и способного в одиночку потопить целый крейсер. Хотя было очевидно, что капитан линкора сделал ошибку и поддался эмоциям, приказав стрелять из главных орудий, когда на линии прицела был союзный корабль, но, скорее всего, сам адмирал поступил бы так же, ведь он видел, что происходило. Один человек потопил целый военный корабль, такого не должно было происходить. Бог не мог допустить, чтобы человек обладал такой силой, да еще и что она оказалась на стороне Райха. Но, к счастью, обеих магов просто смело выстрелом и последовавшим взрывом пороховых погребов крейсера. Если же и нет, то точно оглушило, и они утонули, собственно, потому уже были вызваны маги-аквалангисты для поисков на дне и шли другие поиски. Главное, что это чудовище, наконец, уничтожено и больше не будет досаждать свободному миру. Сэр Энтони заговорил, стараясь отогнать мысли о том, что тогда происходило. Они не могли выжить. Выходит, та девушка, помощник дьявола, о которой пишут газеты. Ладно, министерство уже сообщило об их гибели, а Райх, похоже, еще ничего не понял. Мое сообщение остается прежним, добавьте, что рейнский дьявол мертв. Если же он уверен в обратном, пусть предоставит существенные доказательства, к примеру, найдет тех двух магов, что перепутал с ними. На этом все. Радист начал передавать сообщение азбукой Морзе, когда закончил, прислушался и сказал. Передали, что генерал решил лично выдвинуться на поиски магов, так как доверяет словам своих солдат. Он собирается схватить их живыми. Захват рейнского дьявола будет лучшим доказательством того, что республика еще не сдалась. Ну, удачи ему. Сбежали, а теперь не могут справиться с парой побитых магов. Адмирал вновь направился к иллюминатору. Повышенная боеготовность на всех кораблях. Усилить наряды наблюдателей. Райх может атаковать вновь, как только поймет, кого потерял здесь. Есть. Козырнули сразу несколько офицеров и отправились передавать приказ на другие корабли флота. Адмирал встал на прежнее место и продолжил пытаться что-то разглядеть на пляже в бинокль. Тот был усыпан камнями, но, похоже, там передвигались республиканские солдаты и довольно много. Может, именно там произошел бой с тем, кого они приняли за рейнского дьявола. Даже если она выжила, мы не позволим ей воскреснуть, подумал мужчина, все же допустив вариант, в который на самом деле не верил, ведь это было возможно, только если свершилось чудо, над которым постарался Бог. Будьте вы хоть дьяволами, хоть апостолами, вы ничего не сможете сделать против двух полков солдат и королевского гранд-флота. Если есть желание и возможность, ставьте лайки и оставляйте комментарии, это очень поможет продвижению книги и позволит другим читателям заметить ее. Глава 21. В тылу врага. Объединенное королевство Альбион. Побережье Ла-Манши. Подъем оказался чем-то вроде обвала, так что выбираться пришлось по крупным камням, иногда перепрыгивая с одного на другой. В итоге уже на самом верху, буквально еще пара метров и все, рядом о камни зарикошетили пули. Успел забраться, но тут же ощутил смесь злости и негодования, так как стоял перед чистой степью. Точнее, левее виднелась какая-то дорога, а впереди полоса леса, но до нее было километров 5, и это без учета наличия холмов, которые, скорее всего, увеличивали расстояние. Республиканские солдаты же разделились на две группы, одна продолжала обстрел, другая поднималась следом за мной, и довольно быстро. Видимо, путь показался мне пиздец каким сложным из-за моего состояния. Ничего не оставалось, кроме как со всей дури, игнорируя боль, слабости режущие от холода горло, бежать. Ну и еще забыть, что на спине оружие с вещмешком, а в руках девочка лет 10, которая вообще-то не такая уж и легкая для 16-летней девушки, которой скоро исполнится 17. Пока бежал, проклял все и всех, обоих существ, Объединенное Королевство, Райх, Республику, эти долбаные корабли Королевского флота, эти острова, ебучие холмы, винтовку справа, что прикладом отбило задницу, неудобный пояс с подсумками, грудь Мэри, которая вот вообще сейчас такая большая не нужна, сапоги на размер больше, что похоже натерли мозоли, чаек, что летали в небе, в общем, всех и все. Пробежав не знаю сколько километров и оказавшись среди деревьев, я просто упал на землю и отпустил Таню, хрипя и глубоко вдыхая. Чем-то подавился, а после меня стошнило. Хорошо, что на поясе имелась фляга с водой. Оказалось, что туда был подмешан коньяк, но неважно. Она оказалась моим спасением. Как, впрочем, и то, что успел добежать до леса. Было видно, как на холм вдалеке поднялись солдаты, но меня явно не заметили и вскоре спустились в том же направлении, откуда пришли. «Не делай так больше», — произнесла Мэри с таким видом, будто это она бежала, а не да нахрен, как это работает-то. «Ну, знаешь, надо было бегать по утрам», — ответил я, просто лежа на листьях спиной и разведя руки в стороны. «Да, а ты не заметил, что у нас немного сбит график», — с сарказмом ответила она, но после, более серьезно, добавила. «Мелкая там не сдохла, а то мне с ней все еще поговорить нужно». Я проверил пульс Дегуршафт. Кажется, жива. Проблема была в том, что я не мог ничем ей помочь. Полевой курс первой помощи и знания о первой помощи из моего мира были тут бесполезны. Все, что мог, уже сделал. Но оставался шанс. Правда, для его использования следовало ее разбудить. Похлопывания по щекам ничего не дали, пощипывания тоже, как и уговоры. Начал рыться в вещмешке, попутно закусив шоколадкой, так как уже чувствовал голод, не нашел ничего, что могло бы помочь, пока не вспомнил, что на мне висит еще и сумка медика. Начав рыться уже в ней, нашел много бинтов, несколько бутылочек и что-то вроде пробирок, но, похоже, из дерева и начал нюхать их содержимое. В какой-то момент нос так пробрало, что закашлялся, а намечающийся насморк исчез. Вот оно. «У вас и нашатырный спирт есть». «Ну да, о нем же говорили на медицинской подготовке», произнесла Мэри, пока я прикладывал баночку к носу девочки. «Акхе, кхех, убери, убери эту хакахаэс». Не сразу, но пришла в себя мелкая. «Что, где мы?» «Ты, в лесу». «Слушай, ты ведь умеешь магию исцеления колдовать? Ну, или зелья готовить, а то мы тут точно загнемся в ближайшее время», произнес я, по сути, озвучив свой план на ближайшее будущее. «Ну», — подвисла девочка, схватившись за меня и сев. «Да, я могу использовать исцеление, но у меня маломаны, да и у тебя, так бы можно было передать немного твоей мне. Я могу начать лечить себя, но тут при таком количестве маны нужен контроль, а в идеале нам сейчас нужен спокойный отдых и поесть. Хоть я и выкинул обертку от шоколадки, она все равно ее заметила среди листьев. Водает, вытащил полбулки хлеба, еще была какая-то консерва без маркировки, но ее пока открывать не стал. Протянул ей: ешь, лучше углубиться в лес, там может и костер сварганим. Нас, скорее всего, будут искать, так что, да, уверена, но все тем же слабоватым голосом ответила девочка, взяв хлеб двумя руками. А я затолкал вещи обратно в рюкзак и чуть не сдох от боли, что чувствовал, пока делал активные движения. Надо было и мне перевязаться, но сейчас замедляться тоже было нельзя. Пришлось отпить еще из фляги, взять мелкую на руки и идти дальше в лес. Лишь сейчас японец добавил: «Спасибо, что не бросил». «Ну, ты мне нужен», — ответил я, чтобы глупо не благодарить за благодарность. «Да и делал я это не только по доброте душевной. Да и кое-кто все еще хочет поговорить с тобой потом». Некоторое время шли по лесу. Я прислушался к звукам, но ничего такого не слышал. Хотя один раз как будто донесся шум машины. Становилось темнее и холоднее. Сначала решил, что дело в лесе, но видимые через ветви участки неба тоже потемнели, значит, наступил вечер. В какой-то момент совершенно внезапно, что стало болезненным ударом по моим навыкам наблюдательности, вышел на дорогу. Она хоть и была обычной проселочной, но на грунте еще можно было разглядеть следы от покрышек. Решил перейти на ту сторону и идти вдоль нее через лес, так как в самом лесу в принципе ловить было нечего. А так, возможно, встретим кого полезного, к примеру, местных жителей. «Это Мэри Сью хотела поговорить», — неожиданно уточнила Таня. «Ну, ей хорошо, тепло, несут, хлеб жует, потому и поговорить охота. А у меня ноги уже, сука, деревянные». «Да», — ответил я, чувствуя эмоциональный порыв Мэри. «Вот мне еще не хватало, чтобы одна наезжала вслух, а другая мысленно. Если ты не против, передай ей, что я готов. Мало ли, потом может и не получится, ответил он. Я на некоторое время замешкался, стоит ли говорить ему, как обстоят дела, но в итоге, перед передачей контроля над телом, лишь сказал, считай, что говоришь с ней, что тебе от меня надо, сразу же спросила девочка, если это связано с твоим отцом, я тебе все уже сказала ранее, знаю я тебя никогда не прощу за его убийство, он был хорошим, начала Мэри, судя по ощущениям стараясь зайти с максимально благоприятной для хода разговора стороны, при этом щадя свое же болящее горло, мне плевать, каким он был отцом, да и вообще в гражданской жизни, каждый солдат, что в Райхе, что в Антанте, что в Руси, что в королевстве или этой паршивой республике чей-то сын, брат, отец, дядя, внук или друг, если задумываться обо всем этом, о том, что у них у всех есть свои жизни, семьи и прочее, свихнуться можно, выдала Дегуршафт, отчего у Мэри расширились глаза, но я не понимал, от злости или от того, что она поняла что-то новое, и потому мне плевать, простишь ты меня или нет, там была война, я и мои люди, он и маги королевства, причем я уже убила его один раз, а он вернулся и первым начал стрелять в наши спины, между прочим, и вести себя как дегенерат, стрелять из дробовика, дробь которого усилена арт-заклинаниями и проклятием Икса, а потом, когда вот все он уже сдох, взял и наебал меня, схватил за руки и чуть не подорвал самоуничтожением вместе с собой урод, и как я по-твоему, должна к нему относиться, как к доброму семьянину, любящему дочку или как к ебанутому уроду, который только и мечтает, как бы убить меня любым способом, да еще и не понимает, что это проделки Икса, по-настоящему верит, что тот бог и что его дело правое, хотя, если бы существо Икс хотел добра этому миру, не развязал бы войну, не послал бы меня сюда и не дал бы мне мою силу. Знаешь, я тут подумала, хоть твой отец и придурок, мне его жаль, потому что им просто манипулировал Икс. Думаю, если бы твой отец был, не знаю, стал бы нормальным, то, наверное, порадовался бы, что ты не пошла по его стопам. Хотя, у тебя, ну или у этого русского, тоже проступают черты его ебанутости. Мне показалось, что японец изначально планировал сказать другое, но в какой-то момент его так понесло, что он смял хлеб своими ручками, а после своей речи стал тяжело дышать, будто пробежал пару километров. В то же время он не мог знать, как с каждым услышанным словом, особенно хорошо это было заметно в конце, все больше вводил Мэри в смятение. Она ведь знала из моей памяти, как все было, но, видно, не догадывалась, что для японца все может выглядеть иначе, так, как это бывает в жизни, а не в аниме. Точнее, она начала понимать это только сейчас, отчего один и тот же итог судьбы ее отца оказался еще большим ударом, чем раньше. Девушка не нашла, что ответить сразу, лишь неуверенно спросила, «Ты правда так считаешь? А что, ты думала, что я буду раскаиваться в убийстве того идиота? Только не говори, что ты собиралась мстить мне, по-любому считая отца и этого башка святыми, а меня демоном во плоти?» «Да», девочка смотрела прямо ей в глаза и девушка даже остановилась. «Вот только странно, и я здесь из-за Икса, и твой отец дурак из-за него же. Уж не знаю, как вы там живете с русским, но тебе повезло. Точнее, я бы на твоем месте радовалась, что не стал рабом Икса, как твой отец, учитывая тот рассказ о нашем будущем. Ха, даже интересно, кто из нас в итоге кого убил, и кто при этом больше орал как ебанутый». «Ну да», ответила Мэри. Но я точно знал, что сделала она это на автомате, так как задумалась о чем-то серьезном и сложном. «Это все, что ты хотела», — уточнил японец, вновь пытаясь оторвать кусок хлеба, который, похоже, оказался не то, чтобы свежий. «Потом поговорим, я замерзла», — ответила Мэри, но дрожь от холода пробрала уже меня, так как она нагло, блин, странно все это ушла в глубину нашего сознания, передав мне контроль над телом. «Вот же слов у меня нет». «Короче, привал», — сказал я недовольно и хрипловатым голосом, вспомнив еще и о ноющих ногах и вообще о всем теле. «Нужно было хотя бы обработать раны и портянки, что ли, смастерить. Вон у мелкой француанская рубашка явно не по размеру. В лесу, что неудивительно, было суше, чем на пляже». Посадив девочку-японца у дерева, в первую очередь набрал сухих веток. Подумав, расковырял ножом несколько патронов и насыпал на них порох. Спички с гербом республики были в вещмешке, дрянные, честно сказать. Лишь пятая зажглась, но нормально загорелась лишь девятая. Порох вспыхнул и тотчас же сгорел, но этого хватило, чтобы кое-где появилось пламя и красные угольки сухой коры. Все это удалось быстро раздуть до нормального огня, запас веток я подготовил. Кроме этого, на всякий случай, заранее отдалился от дороги и выбрал место для костра, прикрытое густыми кустами с ее стороны. Лишь теперь, немного согревшись и имея рядом источник тепла, снял одежду и стал пытаться нормально обработать раны. Пришлось вылить часть воды из фляги на тряпку, чтобы почистить кожу, а после содержимое бутылочек, которое пахло спиртом и даже, но не все, оказывало соответствующий болючий эффект. Часть уже наложенных бинтов пришлось выкинуть, так как они были в грязи, и обновить повязки, а также дополнить другими. Но на мелкие ранки тратить их не стал. Проверка дегуршафт показала, что ей больше повезло с чистотой бинтов, но все же часть пришлось заменить, и на этом перевязочный материал закончился. Само собой, от этого нам не стало лучше, но, по крайней мере, часть ранений закрыта и продезинфицирована. Кстати, когда одевал одежду, меня аж затрясло, так как внутри той была запекшаяся кровь и песок, несмотря на мои попытки очистить ее. После штыком, сука, порезав палец, кое-как открыл консерв. Вообще странно, у них тут банка вообще без надписи, даже срока годности нет. Потому это было большое счастье, что там оказалась тушенка, а не, не знаю, водоросли какие-нибудь. Поддерживая рукавом за крышку, стал греть на костре. Поскольку другой еды не было, выкидывать жир, белый жир, не стал, да и горячая пища самое то в подобных условиях. Делая так в окопе, по колено в воде и под артобстрелом, я думала, что хуже уже не будет, произнесла девочка. Выставив руку ладонью к своим ступням, запустила магический круг, который казался каким-то бледноватым. «Что будем делать дальше?» – спросил я, не имея каких-либо задних мыслей или плана на этот разговор. Просто болящая голова Мэри Сью плохо соображала и не позволяла думать дальше ближайшего будущего. Зато, наконец-то было тепло, просто блаженство. Я с самого начала не верила, что такой план с высадкой удастся, даже не будь той засады. Дегуршафт ела хлеб странно, держа основной кусок и отрывая от него мелкие кусочки. Теперь это оказалось плюсом. Одной рукой колдовала, зажимает хлеб коленями и ест свободной рукой. Ждать помощи бессмысленно. Райху нужно намного больше кораблей и воздушных сил, чтобы пробиться. Мы застряли на этих треклятых островах с толпой бритов и республиканцев. Ну и шутник существо X. Эй, хлеб-то за что? Не дал я ей запустить в дерево нашу единственную полбуханки. В голову пришла мысль исправить ее однозначно плохое настроение, ведь с таким настроем не выживают. Кончиком штык ножа насадил и протянул ей кусочек мяса, с улыбкой говоря: «Не переживай, вот, покушай немного, хорошая моя». «Совсем офигел, или офигели, как вы там вообще, крышей не поехали?» — ответил японец, явно уже не в таком плохом настроении, пусть и не самом лучшем. Съев кусочек, протянул ей штык-нож рукоятью вперед. Честно, без понятия, но учитывая, что я попаданец, думаю, что это как-то предусмотрено. Хотя само попадание, видимо, пошло не по ее плану, и может быть, Мэри, похоже, по идее тут не должно быть, наверное. В общем, если интересно, потом об этом поговорим. Вот я бы хотел узнать, кем ты себя вообще считаешь сейчас, мужчиной или женщиной, но потом. Сейчас более важный вопрос, вот какой. Что будем делать дальше? Не знаю, обиженно надула губки девочка. Видимо, поняв это, выпрямила свое лицо, причем предварительно ощупав его ладонью. Помощи ждать не придется, но война от этого не закончится. Я бы попробовал сдаться местным, но от англосаксов меня воротит, так же, как и от коммунистов. Их колониальная политика неэффективна, как и экономическая модель, построенная с опорой на нее. «Извини, но у меня не то образование», — ответил я, понимая, что Танюха, похоже, не готова давать годные идеи. Собственно, от дальнейших ее слов я еще сильнее убедился в этом. Сейчас Ла-Манши нам не переплыть, да и до Шотландии, то есть Шотландия, не добраться. Девочка глубоко вздохнула. «Не знаю, что делать. А зачем так далеко-то? Я мысленно представил, сколько и как мы будем туда идти. А ты что предлагаешь?» — попыталась встать собеседница, но, похоже, из-за слабости не смогла. «У моря погоды ждать?» — на мое лицо, несмотря на мое же упорное сопротивление, поперла та самая улыбка Мэри, которая всех пугает, но дегуршафт лишь приподняла брови. Я ответил: «Похоже, получилось с несколько стеснительным видом. Вообще я имел в виду, что мы будем делать прямо сейчас, когда доедим единственную нашу банку тушенки и кусок подсохшего хлеба. Я смотрю, у тебя не зря такой карьерный рост, с планами не мелочишься. Несколько мгновений девочка пребывала в ступоре, но потом улыбнулась. Мне показалось, или это выглядело как-то по-доброму, совсем не ожидал от нее такого. Молча мы продолжили есть еду, которая так приятно пахла и была такой вкусной, что прям пиздец. Нафиг все, главное есть горячая тушенка. Хотя, уверен, что и я, и он во время еды усиленно думали над поставленным мной вопросом. Костер и еда помогли, стало теплее, голова и тело стали болеть меньше, думать получалось значительно легче. Наконец мелкая, вылавливая последний кусочек чего-то из банки, выдала гениальную и, вероятно, тщательно продуманную идею. «Надо где-нибудь спрятаться, восстановить силы, а там что-нибудь придумаем. Они знают, что мы ушли с побережья и будут искать, особенно если поймут, что это именно мы, а не просто два выживших имперских мага. Да как же я сам не догадался», — попытался пошутить я, но, похоже, японец был настолько низкого мнения обо мне, что решил, что я говорю на полном серьезе и никак не отреагировал. «Я могу частично вылечить нас магией, а если найдем ингредиенты, то смогу приготовить зелье исцеления Эйдру», — вновь заговорил он, внезапно замолчав. Мы вместе посмотрели в сторону дороги, откуда доносился звук едущих машин. Дегуршафт скинула накинутый на плечи кители, положив его на костер, мгновенно все потушила. Я же, схватив винтовку и проверив патроны, пошел в сторону дороги, сказав: «Будь здесь, пойду, проверю. Только хоррор там вновь не устрой». Похоже, еда точно добавила силы и настроения нашему командиру. Чудеса, да и только. Хотя, возможно, ему просто нравится упоминать слова, которых в этом мире еще не придумали. Пробравшись через кусты и деревья, я подошел довольно близко к дороге, на которой пока еще никого не было. Уже стемнело, и был заметен свет фар за поворотом. На всякий случай перешел к соседнему дереву, ствол пошире и позиция поудобнее, приготовил винтовку. Дорога в этом месте проходила по дуге, и я как раз встал там, откуда мог видеть ее в обоих направлениях. Из-за поворота выехал легковой автомобиль, а за ним грузовик с кузовом без тента, но с большим количеством солдат. Мы встрепенулись. Если нас обнаружили, то все плохо. Если же нет, но вся эта орава остановится здесь и разойдется той же цепью, то нам тоже конец. Конечно, они могут пойти в другом направлении, но если нет, то просто задавит нас числом. Сейчас, практически без маны, щит не поставить, любая пуля может быть смертельной и все. Не знаю, почему мы с Мэри так запаниковали, машины вполне могли проехать мимо, но если не проедут, если кроме них нас еще кто-то ищет, что очевидно так, то конец придет, если не сразу после обнаружения, то через некоторое время. В легковушке, судя по антенне, есть рация. Я совсем не хотел конца и всей этой ситуации. Тем более эти республиканцы за последние дни уже порядком задолбали, хотя Райх их уже давно разбил. А еще, несмотря на наше состояние, способ решения проблемы имелся, возможно, даже если бы не это, то было бы легче, так как в противном случае я все равно ничего не мог бы поделать. Но, я прицелился, наложил на патрон заклинание, при этом, чуть не упав от начавшегося головокружения, пришлось упереться в дерево. Вновь прицелился, выждал момент и выстрелил. Пуля попала в кабину грузовика, взрыв накрыл ее полностью, а в виде осколков полетели его детали, тело и куски тел пассажиров, да и машина под конец, по сути, лишившись передней части, еще и перевернулась через голову. Легковая машина сразу же начала набирать скорости, прежде чем я передернул затвор, пронеслась мимо, ослепив фарами. Ей вслед, с другой стороны ствола дерева, я целился уже с белыми бликами в глазах, но все равно выстрелил обычной пулей. Раздался шум и грохот от столкновения машины с деревом, сам удивился, что, похоже, попал по водителю. Вновь передергивая затвор и досылая патрон в патронник, увидел, что дверь машины открылась и наружу выскочил офицер, судя по фуражке и тому, что в руке держал револьвер. Прицелившись, прострелил ему грудь. Видимо, их неслабо приложило при столкновении с деревом. К концу третьей перезарядки из машины вылез еще один офицер и также получил пулю, не знаю куда, но упал и больше не двигался. Последний проявил наблюдательность и смекалку, начав стрелять примерно в мою сторону, правда, попадал сильно правее, высунув из салона лишь руку с револьвером. Я прицелился и, прострелив стенку салона, убил его. Во всяком случае, оружие выпало из руки, и ее владелец выпал из машины наполовину, ноги остались внутри. Наступила тишина, лишь со стороны грузовика донесся шум загоревшегося двигателя и стоны раненых. «Мы что, опять убили больше десятка человек?» – как-то без особого сожаления спросила Мэри. «Эх, как бы в привычку не вошло, Дегуршафт ругаться будет. Вообще-то, их здесь около 20, не считая офицеров», – вслух прошептал я, поставив планку и вдавив патроны в винтовку, после чего дослал новый патрон. «Я уже видел такое, только тогда стреляли из гранатомета, так что, надо поспешить, все это привлечет внимание». «А то», — ответила она, — «блин, надо как-то поработать с этим моментом, а то и правда войдет в привычку. Я отправлюсь домой, а она устроит тут всем апокалипсис в квадрате. Правда, я и сам не ожидал, что все выйдет так», — выстрел арт-заклинанием мощнее РПГ, да и страху поддался. «В легковом автомобиле, похоже, больше никого не было, только по рации говорили на французском. Я как бы уже знал некоторые слова, но все равно не мог понять о чем». Добежав до грузовика и оперевшись об его кузов, не изображая из себя крутого спецназовца, а чтобы не упасть от усиливающейся слабости, осмотрелся. «Мда, народу, похоже, полегло больше 20, многие теперь лежали в разобранном виде, хорошо хоть мертвые. Не знаю как, но трое солдат так удачно полетали после взрыва, что насадились на ветки ближайших деревьев, причем один был еще жив и, короче, пристрелил бедолагу. Еще один лежал на земле и усиленно спрашивал, где его ноги, причем не было у него не только их, но и рук. Как он, блядь, выжил? Пристрелил его, а потом нас стошнило. Нет, в Сирии еще в одном месте на границе я такого не видел и тем более не делал. Неподалеку еще лежал мужик с кишками, лежащими на другом мужике без головы. Жив, к счастью, был только один. Все-таки хуже от всего этого было Мэри, а не мне, но поскольку мы как бы, блядь, ты чего, мать твою, опять устроил. Пристрелила его Дегуршафт. Видя наше состояние, я к этому времени съехал по стенке кузова и сел на что-то мягкое, попыталась поднять, но не смогла, потому влепила сразу две пощечины. «Эй, сам говорил, русские не сдаются. Ты что, разорванных трупов на поле боя не видел? Да и, что, блядь, опять случилось? Я же говорила не». Я вскочил и крикнул на нее сверху вниз, да еще и, нагнувшись к ней, мне просто показалось, что они могут остановиться. Если бы разошлись, хрен с ними бы справились. Девочка помолчала, смотря снизу вверх, поудобнее взяла винтовку и побрела в сторону еще одного стонущего солдата. «Я здесь разберусь. Проверь вторую машину, может, карты есть», раз возглавляли конвой. Я побрел туда, вновь приготовив винтовку и стараясь не думать о том, что было позади. Водитель осел на руль со своими мозгами на нем и переднем стекле. Остальные трупы просто лежали, позади раздалась еще пара выстрелов, но я продолжил осмотр. Кроме рации в машине были разбросаны бумаги с какими-то надписями и строчками из цифр, а также лежала полуразвернутая карта. Заметив, что мужик, что лишь наполовину выбрался из машины, вообще-то с погонами генерала республиканской армии, полез в его планшет, где нашел еще одну карту, гораздо больше предыдущей, с большим количеством значков и надписей, но все было на французском. Подошла мелкая и, присев на окровавленное сиденье, осмотрелась, после чего знаком попросила дать большую карту. Раскрыв ее часть, некоторое время рассматривала, а потом на ее лицо выползла злорадная ухмылка, явно похлеще улыбки Мэри. Меня аж в дрожь бросила. Как ребенок может так улыбаться? А, точно же, я кашлянул. Она, не глядя на меня, произнесла: «Это карта довольно большой части прибрежных укрепрайонов. Укрепления, базы, аэродромы, населенные пункты, где размещены войска, посты на дорогах, зоны ответственности и, а главное, их береговая оборона даже не закончена. Большая часть обозначена как еще строящиеся объекты. Значит, берем с собой», — позволил я улыбнуться и себе. Не силен в картах, если честно, даже один раз завел отряд не туда, но ценность находки понял. Да и по сравнению с предыдущими проблемами, приятно ощутить себя, наконец-то, везучим парнем. «Зачем?» – посмотрела она на меня, как на тупицу. «Запишем на расчетные амулеты и положим, как было. Если узнают, что мы это видели, мигом переделают или еще больше захотят нас убить. Кстати, блять, что такое? Я лишь понял, что она прислушалась к активным переговорам по рации. Знает французский, отлично. Эти успели сообщить о нападении. Сюда уже выдвинулось подкрепление. А этот, она пнула генерала, похоже, самое важное начальство в округе, командир укрепрайона или операции по нашей поимке. Нас ищут два полка пехоты и дороги все перекрывают. В общем, копируем карту, кладем, как было брать револьверы, могут подумать, а что на второй карте. ХМ, просто карта местности с КПП и то, похоже, указаны не все. Бери ее и револьверы. А эту мы как будто не заметили из-за того, что торопились. Засунь под него планшет, надеюсь, подумают так. Аки-доки, ответил я, поймав на себе удивленный взгляд. Но, все решилось само собой. Русский и американка, гремучая смесь. Правда, оно и так заметно по количеству и качеству убийств в сутки. Вообще не смешно, ответили мы одновременно. Все остальное сделали в спешке и молча, в том числе подрезали. Точнее, подрезала Таня, так как мне поплохело, еще хлеба, тушенки и боеприпасов. После добежали до нашего лагеря. На пути к нему Дегуршафт благополучно упала и вырубилась, вернув ее к жизни нашатырем, но, собрав все и на этот раз закрепив получше, все равно решил нести ее на руках. Предварительно сверились с обеими картами и компасом, после чего пошли на восток, почти туда же, откуда и пришли. Оказалось, что там было меньше всего объектов врага, но было много мелких деревушек и ферм, ну или что-то вроде этого. Причем распорядилась перед уходом разжечь костер. Угли оставались, так что много времени это не заняло, и наследить так, будто мы пошли в другую сторону, не уверен, что поможет. Уже на некотором расстоянии от того места услышали гул множества моторов машин со стороны дороги, молиться не стали, просто пошли дальше. Оккупированная империей Райх территория Французская республика. Зона ответственности Северной армии. Специальная группа войск обороны побережья. Вообще-то это было не женское дело, и подруги, за исключением Мэри и Мэри, наверное, не поняли бы ее. Но у Виктории уже вошло в привычку, когда на душе неспокойно, заниматься чисткой своей винтовки Мандрагора. Пистолетом она пользовалась редко, и на его чистку уходил минимум времени. А вот винтовка, хотя и для этого оружия существовали стандарты и рекомендации по чистке. Потому то, что с девушкой что-то не так, могло выдать как раз это ее занятие. Все-таки это была уже четвертая тщательная чистка за два дня, особенно если учитывать, что в бою они за это время не были. Хотя, кроме нее в оружейной чистил оружие почти весь батальон, и уже не в первый раз. Разве что несколько раненых не могли это делать по состоянию здоровья. Они все здесь знали, что из-за произошедшего их не пошлют в бой в ближайшее время, но все равно хотели быть готовыми к бою. Правда, было и кое-что еще. Старший лейтенант Серебрякова, как думаете, подполковник выжила? Спросил Уарин, правда, глядя на щетку и деталь, которую ей прочищал. Сейчас оружейная могла напоминать столовую, тем более часть столов оттуда и принесли, маги за ними сидели по четверо или пятеро. Да, ответила девушка, также не глядя на него. В ее голосе чувствовалась уверенность, которую она на самом деле не испытывала. Точнее, она совпадала с тем, на что она очень сильно надеялась. Но ее имя входило в число тех, кто видел, как командира и Мэри смело выстрелом орудий линкора. Кроме того, подполковник всегда учила их рассматривать вещи с точки зрения логики. Если они выжили, то попали в окружение вражеских войск посреди моря, а даже если каким-то образом выбрались оттуда, все-таки затопление двух кораблей создало бритам немало проблем, то оказались на берегу королевства, где также полно врагов и откуда их нет возможности спасти. Но она не могла заставить себя отказаться от надежды, что командира и эту непоседу Мэри еще можно спасти, хоть как-нибудь. Задавший вопрос лейтенант, да и все другие, также это понимали, потому и молчали, думая о случившемся. Их батальон выбрался из этой передряги почти без потери, даже смог вытащить 11 подбитых обычных магов, что другие объяснили тем, что они элита. Они же точно знали, если бы подполковник не отвлекла огонь на себя, если бы Мэри Сью не повторила то же самое, полетев следом, для них все кончилось. Так же, как и для других батальонов сводной дивизии. У них с вылета не вернулось по половине, а то и больше бойцов. Вайс ударил кулаком по столу. У некоторых, что сидели, тут же покатились и упали на пол разложенные детали винтовок. Все равно ничего не сделать. Причина его недовольства также была понятна всем. Сейчас он был временным командиром 203-го батальона и когда приказ о назначении пришел, сразу запросил разрешение отправиться спасать командира. Разумеется, ему ответили отказом, хотя с запросом согласился весь батальон на общем построении. Было ясно, что просто полететь туда и попытаться найти ее просто самоубийство. Идею с использованием ФАУ-1 также отвергли и опять же все понимали почему. Может, они и смогут долететь до места, но вопрос с возвращением и подавлением сопротивления на месте это не решало, тем более подполковника еще нужно было найти на немаленькой территории. Все, что им оставалось после событий, что лягут позором на них всех до конца их жизни, это сидеть и чистить оружие в ожидании новостей и бессилии что-либо исправить. «Капитан Вайс, разрешите обратиться?» Подошел дежурный после выполнения воинского приветствия. «Разрешаю», — ответил тот, но от чистки оружия не отвлекся. «Вас вызывают в штаб», — ответил солдат. «Хорошо, иду», — мужчина встал, быстро собрал винтовку и поставил ее в оружейный шкаф. Перед тем, как уйти, посмотрел на сидящих и приказал. «Серебрякова за старшего». «Так точно», — выпрямилась девушка. Когда он вышел, села и продолжила в очередной раз чистить свою винтовку. «Объединенное королевство Альбион. Прибрежные воды. Пролив Ла-Манши. Что такое?» Адмирал вошел на мостик, застегивая китель и надевая фуражку. Все-таки его разбудили после полуночи. «Сэр, сообщение с берега. На конвой, в котором ехал генерал Пейлан, совершено нападение. Генерал, его адъютанты и еще несколько офицеров его штаба были убиты. Перед гибелью он успел сообщить, что нападение совершил рейнский дьявол, за которым он, собственно, и охотился», — заговорил офицер, отвечающий за пост связи. «Прибывшие на место силы не обнаружили напавших, но контрразведка обнаружила следы того, что маги разбивали лагерь, и считает, что их встреча была случайной. После нападения маги сразу ушли, даже не заметив, что у генерала с собой был главный план обороны побережья. Он взял его с собой, сразу окончательно проснулся сэр Энтони и, скрестив руки на груди, сказал: «Прискорбная потеря, хотя и ожидаемая. Офицер его звания должен командовать солдатами, а не бегать вместе с ними по лесам. Контрразведка уверена, что маги не заметили наши карты. Этому вопросу было уделено особое внимание. Ее даже не извлекали из планшета генерала, поскольку он после смерти накрыл его своим телом. Кроме того, его документы и личные вещи остались в карманах. Следов обыска нет. Маги забрали у всех офицеров их револьверы и боеприпасы. С ними, скорее всего, пополнили и другие свои припасы. В их руки могла попасть карта боевого района. По крайней мере, ее не нашли в машине генерала, а в его штабе подтвердили, что он брал ее с собой», — доложил офицер, читая по бумаге. «Контрразведка не уверена, может ли это быть рейнский дьявол, но один из солдат прикинулся мертвым. Говорит, что видел, как какая-то девочка-блондинка хладнокровно добивала раненых. Возможно, врагов больше, 4 или больше, если исходить из количества изъятого оружия. В связи с гибелью генерала, командование поисковыми силами на суше передано его заместителю, полковнику Данкину. Он просит выслать боевых магов, так как его солдаты явно не справятся с имперскими магами и уже понесли большие потери. Он не хочет терять солдат. Мы дали им кров и возможность сражаться дальше за свою свободу, а он людей терять не хочет», — негромко произнес адмирал и посмотрел на офицеров, ожидавших приказов. «Джон, что у нас с боеготовностью магов?» «Сэр, в небе 3 дежурных батальона, остальные отдыхают», — ответил глава всех магических сил, приданных флоту. Хотя адмирал не так уж сильно интересовался особенностями магических подразделений, он знал, что в последнем бою они использовали много магических формул, и многие из них были монозатратными, чтобы нанести как можно больше урона врагу. Расплатой за это стало то, что сейчас большинство магов были лишь частично боеспособны и были вынуждены отдыхать, восстанавливая ману. Они, конечно, могут сражаться, но надолго их не хватит, и, скорее всего, им придется быстро выйти из боя. Но дальше терпеть проблему с магами в тылу было нельзя. Тем более Райх так и не нанес очередной удар, а значит, счел это нецелесообразным или испугался еще больших потерь. Он вздохнул, также понимая, что не может рисковать защитой флота на случай нападения, и приказал: «Выделите для поисков взвод магов из дежурных подразделений. Карту района и наличных сил ко мне на стол. Надо быстрее со всем этим разобраться. Объединенное королевство Альбион. Побережье Ла-Манши. Шли мы, точнее шел я, а Дегуршафт, похоже, успела поспать, да и Мэри что-то подозрительно тихо себя вела около 4 часов, счет времени немного сам по себе потерялся, хотя направление с компасом и картой все же сверял. После 3-го столкновения с деревом, из-за боли, головокружения и, похоже, поднимающейся температуры, стало ясно, что поспать нужно и мне. А тут как раз, кстати, начались рояли в кустах, что весьма вовремя, я же все-таки Мэри Сью. В принципе, мне было так хреново, что начал чувствовать движение с опозданием, а зрение начало мутиться, потому не удивился появлению посреди леса поляны с сеновалом. Немного не таким, как делают в деревнях России матушки, но неважно. Я чуть ли не на автомате вырыл себе убежище, успел заложить его сеном изнутри, но тут понял, что Дегуршафт осталась снаружи. Вернувшись за ней, на всякий случай проверил пульс и дыхание. Та дрыхла и ничего не заметила. Так что, зарывшись в сено вместе с ней и кое-как закутавшись в единственный плащ, быстро вырубился. Быстро потому, что проснулся уже, когда стало светло, самочувствие улучшилось, но, по сути, я не ощущал, что отдохнул, так как сон по времени занял мгновение. Да и проснулся я не сам, а от голосов снаружи, из-за чего чуть было не выскочил с винтовкой наперевес, но спасло одно обстоятельство. «ТССС! Тихо!» – прошептала Дегуршафт, приложив палец ко рту, а другой рукой протягивая мне открытую банку тушенки с куском хлеба на ней. Я кивнул и, уплетая тушенку, прислушался, попутно попытавшись что-либо разглядеть через сено, загораживающее вход. Говорили на французском, явно командным голосом. Где-то, похоже, гудели несколько моторов, но потом затихали. Я ничего не понимал, но вскоре, чтобы понять, что происходит, не понадобилось знание языка. Множество солдат, от края до края моего обзора, построились цепью и с винтовками наготове пошли в сторону леса. Чуть позади, на значительно большем интервале друг от друга шли офицеры, в республиканских фуражках и с револьверами. Несмотря на то, что они удалялись, где-то рядом слышались еще голоса и что-то похожее на постукивание молотком по железу. Проще говоря, нас продолжали искать и, судя по всему, наша обманка не сработала. Ну или просто так получилось, что, несмотря на наше движение к берегу, нас все ровно еще искали здесь. «Как у тебя с маной?» – тихо спросила девочка. Я проглотил последний кусок, прикрыл глаза и сосредоточился. Как бы смешно это ни звучало, современные маги и техника не могли определить количество маны со 100% точностью. Раньше вроде могли, теперь нет, потому-то и можно было сказать, что, к примеру, хватит еще на 2-3 заклинания, но узнать точно получится лишь, когда вырубишься, а не просто понять, что его выполнить не выйдет. Это даже обидно, так как я все это время пробегал, зная, что в перспективе могу использовать еще пару формул, но риск того, что вырублюсь, был слишком велик. Сон и еда явно помогли, но не так, чтобы уж очень сильно, учитывая физическое состояние тела. Потому и ответил: четверть, плюс-минус. У меня почти так же, ответила Дегуршафт. Снаружи мимо кто-то прошел, добавив: я могу начать лечить себя, потом и тебя, но нужна спокойная обстановка и еще поесть. Сейчас, когда этого не хватало, я стал очень ценить хорошую сытную еду и сон, который мы имели во время обучения и между боевой работой. Все-таки хорошо, что во многих странах знают, что для более быстрого восстановления маны магам нужен хороший отдых и питание. Эх, потому и Дегуршафт в первую очередь выделяла эту нашу проблему, да и я вроде съел полбанки тушенки, а все равно не наелся. Скорее всего, из-за того, что тело направляет огромные ресурсы калорий на восстановление маны, что, однако, все равно шло не быстро. Ну, можно отсидеться тут и ай, блять. Я, как и подобает глупой девчонке, прикрыл рот руками после того, как крикнул ай, блять, а не до. Мне стало стыдно. И совсем не потому, что какая-то тварь ткнула меня через сено чем-то острым прямо в правую ягодицу. Я понимал, что только что самым тупым образом спалил нас. Где-то снаружи раздались обеспокоенные голоса и звуки передергиваемых затворов винтовок. Мелкая, перед этим тихо что-то прошипев на японском, сказала: говорят, что в сеновале кто-то есть, запусти щит, сейчас будут. Раздались выстрелы, сразу же ударившие о мой магический щит. Девочка вполне разумно не стала запускать свой, экономя ману, и просто прижалась ко мне. Я же попытался решить проблему с моей задницей, но не успел, так как снаружи раздался крик, выстрел, еще один крик, а потом стало ясно, что кричат и, возможно, матерятся на французском двое. Пуля попала в одного, сквозь сеновал пролетела, наверное, тот подстрелил второго. Танюха говорила с таким безразличием, что я подумал, будто ей поплохело. Видимо и правда, поплохело, но не физически, а психически. Вот кто может спокойным голосом говорить следующее. Хотят пальнуть по стогу сена из танковой пушки. Какой пушки? Прифигел я, забыв о том, что вроде как надо говорить потише. И что нам? Не знаю, ответила она таким голосом, что вот ей сейчас, точно это до лампочки. Сиди тут, произнес я, хватая винтовку, пустой пистолет-пулемет у меня на спине был бесполезен, после чего стал прорываться через сено наружу. Французские солдаты меня увидели, некоторые начали стрелять, но, видимо, получив приказ покинуть зону обстрела, находились на расстоянии. Я подстрелил кого-то для острастки, но после, отбегая, стал осматриваться, ища главную проблему дня. Она нашла меня раньше, ударив пулеметной очередью в спину, прямо по щиту. Я обернулся и, вложив в пулю эрдзаклинание, выстрелил по танку. Не знаю, что за танк, но его пушка с пулеметом в башне мне не понравилась, хотя какая теперь разница. Он исчез в дыме и огне взрыва, чтобы потом пафосно выехать из него со скрежетом гусениц, ведь мое косорукое прицеливание отправило снаряд в землю перед ним. Вновь затрещал пулемет. Башня начала преследовать меня, бегущего в сторону, медленно поворачиваясь следом. Споткнулся, упал, и это, похоже, было к лучшему. Над головой что-то ухнуло, заложив уши. Посмотрев на танк, понял, что тот пальнул из пушки. Вскочив и словив пару очередей на пошедший трещинами щит, вновь побежал в сторону, попутно пытаясь передернуть затвор винтовки. Наконец получилось, я остановился и прицелился нормально, выстрелил вместе с тем, как принял на щит еще порцию пуль. Попал в борт, прогремел взрыв, танк как будто даже оттолкнуло назад, и он прекратил стрелять. Зато не прекратили около десятка солдат, что вели огонь со стороны пары джипов без крыши и колонны грузовиков. Но тут случилось чудо. Точнее, дегуршафт вылетела вверх из сеновала и из двух револьверов устроила колонне республиканцев настоящий артобстрел, правда, после грохнулась на сено и скатилась по нему на землю. Враг, разумеется, если и выжил, все равно затих. «Ты в порядке?» – подбежал я к нему, помогая встать, но, увидев качку, уже более привычно взял на руки. «Бежим, за лесом видела здание», – ответил он и вырубился. Вот зачем надо было так делать, наверное, всю ману потратил. В этот момент позади подоспели плохие новости. Мало того, что орава солдат, похоже, возвращалась из леса, танк взревел двигателем и начал поворачиваться так, как если бы пытался навести на нас орудие с заклинившей башни. Я подобрал револьвер, закинул винтовку за спину и, направив дополнительную ману на щит, так быстрее восстановится, побежал, используя также формулу усиления тела. Рядом стали свистеть пули, иногда попадая по щиту, но часто и в землю рядом. Потом вновь прилетел танковый снаряд, взрывом поваливший дерево прямо у меня на пути. Честно говоря, осмотрелся я лишь мельком, но, судя по всему, мы находились не на поляне, а на части степи, что вклинилось в лес на приличную глубину. Собственно, от одной стороны до другой я и бежал. Причем довольно быстро, так что вскоре пуль, свистящих рядом, стало меньше, многие врезались в стволы деревьев. Не знаю точно, уши заложило, да и не до того было, но, похоже, позади грохнул взрыв, немного придавший ускорение, но не опрокинувший на землю. Только мы с Мэри, которая походу проснулась или происходящее все-таки заставило ее заинтересоваться на стадии прокола одного места, обрадовались, что, наконец, смогли укрыться в лесу, как вдруг случились два хреновых момента. Во-первых, какая-то пуля, сука, врезалась и окончательно добила мой щит. Во-вторых, лес, сука, резко закончился, став поляной со множеством пеньков. Причем виновные в последнем, четыре мужика с топорами и большой двуручной пилой у штабеля бревен, удивленно пялились на меня метрах в 100. Слева, ну, я с натянутой улыбкой им помахал, правда, пожелав, чтобы республиканцы их подстрелили. Моя же цель, в общем-то за неимением выбора, была хорошо видна. Впереди поляна и степь имела камни, а кое-где миниатюрные скалы, на одной из которых стоял маяк, похоже не работающий. Направившись туда, я вновь начал испытывать дыхалку Мэри на прочность, но сейчас было легче из-за несколько лучшего состояния, да и из груза у меня, по сути, были девочка одна штука, Винтовка одна штука, бесполезный в бою, но зато ценный для памяти пистолет, пулемет и пара револьверов в руках. Один, кстати, выпал во время падения, но подбирать его не стал. Пули уже пролетали рядом, некоторые выбивали осколки из крупных булыжников или куски земли вместе с травой. Сука, как бы не удивился я, когда плечо, где-то ближе к шее, прорезало боль, и рука стала ощущаться так, будто сейчас отвалится. Пришлось взвалить Таню на целое плечо и выпустить револьвер, что был в раненой руке. Ничего, есть еще два у сука, в вещмешке остались, а тот в сеновале, вместе с тушенкой, блять. Ну, республиканские ублюдки, вы у меня еще поплатитесь. И тут меня подбросило, очевидно, взрывом, после чего мы упали на мягкую завядшую траву. До маяка оставалось 20 метров, с криком, то ли осколки, то ли просто ушибло, но спина и ноги болели во многих местах, я перевернулся на спину. Вначале подумал на подлючий танк, но с неба ко мне спускались 4 мага на метлах. Приехали, 2 остались, не очень высоко, но в небе, держа меня на прицеле. Еще 2 исчезли из обзора, опустившись вниз, но потом появились совсем близко, уже спешенные. Они говорили на английском англичан, я чувствовал разницу с американским английским, но все равно понимал их. Лысый мужик справа, тыча в меня винтовкой со штыком, сказал: «Это помощник дьявола, о котором говорят слухи». «Какой нахрен помощник, они, что про существуем?» Пронеслась мысль, но после до меня начала доходить, перевел взгляд на лежащую тут же дегуршафт. «Не видать, что ли, девочка, скорее всего, риинский дьявол, значит вот это, пинать-то зачем, любитель чая хренов, и без тебя задница болит, его помощник. Вот только, наши уже второй день трубят, что они мертвы, как вообще выжили? Так нам их пристрелить, что ли?» — уточнил лысый как-то нерешительно. «Уточнить у штаба, а то у меня дочь ее возраста, не хотелось бы убивать такую же милую девочку». И тут милая девочка резко вскочила, схватила его за ногу и начала кромсать ножом его бедро, явно метя в артерию. Второй маг хотел в нее прицелиться, но я отбил винтовку ногой и выстрел ушел в сторону, а после этой же ногой ударил его по колену. Теперь мне это будет сниться в страшных снах. Наверное, из-за усиления тела удар вышел таким, что его нога ниже колена, когда он с криком упал, согнулась в обратную сторону. Да еще и сверху упала жертва милой девочки, которая, будучи вся в крови, подползла и добила второго ударом ножа в глаз. Я потянулся к винтовке, одновременно поднимая голову на двоих магов, висевших над нами, но тут их снесло, похоже, пулеметной очередью пуль с бронебойной формулой. После наступила пауза, и пулеметная очередь ударила по бегущим к нам республиканским солдатам, которых было просто до хрена, а еще пара грузовиков, тройка джипов и, кажется, 4 магов на горизонте. Пулемет же стрелял с маяка, с самого верха. Кое-как встав и забив на желтые глаза мелкой, схватил ее, повернулся к маяку и нет, вообще-то, как бы логично. Но у меня случился когнитивный диссонанс, когда через открывшиеся двери ко мне навстречу выбежали 2 солдата Райха с пистолетами-пулеметами МР-18. Один, встав в стороне, стал прикрывать огнем, другой, видя, что я хромаю и ранен в руку, взял дегуршафт. Я потянул к нему руку, но все-таки решил довериться им, поскольку сам все равно был не в лучшем состоянии. Второй солдат, видимо расстреляв боекомплект, подхватил меня неуверен, но, кажется, я всю дорогу крыл его благим русским матом, который он не понял, потому и не остановился. Ведь меня не только обхватили за талию, что отдалось болью, но и заставили идти в ускоренном темпе, что отдалось болью в ноге, а также мою раненую руку он взвалил себе на плечо, отчего у меня даже сознание помутилось. «Твою ж мать, сука, ты чего творишь, урод несчастный?» Пришел я в себя на этом моменте, прыгая уже внутри маяка, потому все-таки заставил себя заткнуться, пару раз смачно дав себе же пощечину. «Ох, извините, спасибо, ох, что ватащох, блять». Собственно, очередной когнитивный диссонанс наступил из-за следов взрыва на стене и сваленной там же, в основном по частям, кучи из 3 тел в гражданской одежде. Еще один висел насаженный на сломанные перила, что шли вдоль винтовой лестницы, как будто упал сверху. Рядом же стояло много ящиков с рядами винтовок, грантами, какими-то пистолетами, парой пулеметов «Максим» и несколько открытых ящиков с запасами самых разных патронов. Еще правее лежали, все в бинтах, 2 солдата Райха и 1 маг в обычной летной экипировке, но походу без руки, тоже в бинтах. сверху, вначале подумал, что падает, потому отскочил, а оказалось, что спустился при помощи летного оборудования, еще один маг, тоже в бинтах, но с винтовкой в руках. Пулеметный огонь сверху прекратился и стал спускаться еще кто-то, в глаза бросилась наша экипировка, а вскоре я увидел парня из новичков, пришедшего в батальон вместе со мной, как зовут, не знаю, с перевязанным глазом. Он-то и разрешил намечающуюся, с взятием на прицел, проблему. «Кто ты такая?» — спросила девушка маг на русском, пусть и с некоторым акцентом. «Что так хорошо ругается на русском?» «Шпион? Это лейтенант Мэри Сью, она вообще-то бывшая американка, маг нашего батальона. Я за нее ручаюсь. Тем более она спасла нашего командира». Мужчина указал на пришедшую в себя и осматривающуюся, будучи на руках солдата, девочку. «Это подполковник Таня фон Дегуршафт. Мы же еще в маяке». Она посмотрела наверх, на поднимающуюся по спирали лестницу, а после опустила взгляд на трупы. «Что тут слу?» Они пошли в атаку. Раздался крик сверху, вновь затрещал пулемет. Мужчина посмотрел на трупы гражданских и перед тем, как следом за вторым магом взлететь, ответил. «Долгая история. Узнайте об этом у кого-нибудь из раненых. Мы на оборону». «Подожди, не лезь одна, Анна. Рядовой, расскажите, откуда вы здесь, какова обстановка и...» Властным голосом сказала Таня, находясь на руках солдата, отчего мне вновь пришлось подавить улыбку. «Перевяжите раненых, вот этой». По стенам явно стучали пули, сверху доносились выстрелы и падали гильзы. Я и сам понял, что надо бы привести себя в доход, кровь остановить, что ли. Объединенное королевство Альбион, прибрежные воды, пролив Ла-Манши, 6 я из кадра обороны побережья. «Сэр, сэр», внезапно крикнул офицер связи на весь мостик, прислушиваясь к наушникам. Адмирал направился к нему, но тот не стал дожидаться, пока тот подойдет. С берега сообщают, что республиканские силы наткнулись в лесу на рейнского дьявола. Они уверены, что это она с помощником. Они, что они? Вся эта история с элитными магами империи, которые второй день как мертвы, начинала злить адмирала, да еще и связист замер, прислушавшись с испугом на лице. Они уничтожили еще один взвод солдат, частично повредили танк и отступили к маяку. Там их настиг взвод наших магов, но они его уничтожили, а после с маяка открыли огонь по нашим войскам, из пулемета и похоже, там есть еще маги, сбит один истребитель. Сейчас солдаты республики пытаются взять маяк штурмом, но все проведенные на данный момент атаки провалились. Офицер и сам был в шоке от всего услышанного и, несмотря на прохладу в помещении, начал потеть. Республиканское командование спрашивает, что им делать. «Что им делать, говоришь? Пусть уже возьмут этот маяк и всех там перебьют. У них же есть несколько танков, пусть расстреляют их из пушек». И Энтони прикрыл глаза, глубоко вдохнул и выдохнул. В памяти возник момент, когда пушки линкора выстрелили в рейнского дьявола и получается, даже они не смогли уничтожить его, что пугало. Поправив фуражку, спросил, посмотрев на одного из офицеров. «Это, вероятно, старый маяк имени Баршфилда, что неподалеку. Мы можем уничтожить его нашими башенными орудиями». Офицер, стоявший рядом, сверился с картой, что была разложена на столе, приложил линейку и лишь после ответил. «Нет, он за хребтом. Необходимо сменить местоположение, но тогда будет нарушено построение флота. Теперь уже нечего бояться, у имперцев недостаточно сил, чтобы атаковать Гранд-флот, любые их корабли, что выдвинутся к нам, будут уничтожены задолго до подхода», задумчиво проговорил адмирал, также подойдя и посмотрев на карту. «Сделаем так, если республиканцы уверены, что в округе больше нет имперских магов, пусть направят все доступные силы к маяку, оба полка пехоты и все другие, пусть блокируют их с берега, бесполезные атаки прекратить, но не позволить им вырваться с этого направления. Мой флагман с сопровождением переместить вот сюда, готовьте координаты для артиллерийского обстрела территории. Когда выйдет на позицию, сравняем с землей и маяк, и дьяволов. Полковник, вышлите роту и еще одну, ту, из которой уничтоженный взвод, к маяку. Основная задача – не дать врагу вырваться по небу или в сторону моря, по воде. Если будет возможность, пусть разрушат строение самостоятельно, но так, чтобы наверняка. Также на них воздушное прикрытие флагмана и особо отметьте для командиров. Мы не можем сейчас позволить себе терять магов. Если же возможности не будет, ждите, когда флот займет позицию. После мы раз и навсегда уничтожим рейнского дьявола и его помощника. Если нет вопросов, выполнять. Так точно. Козырнули офицеры и разбежались. Отдавать и передавать приказы. Машина, полный вперед. Приказал капитан корабля через небольшой промежуток времени. Зазвенел от поворотов рубильник, линкор и несколько кораблей поменьше, начали медленно набирать ход, ощетинившись многочисленными стволами крупнокалиберных орудий, зенитных орудий и пулеметов. Объединенное Королевство Альбион, побережье Ла-Манши, старый маяк, за республу, явно кричал солдат, пока не получил пулю в лоб. Упрямые республиканцы шли в очередной, кажется, четвертый, штурм. Видимо, когда в прошлый раз им кое-как удалось добраться до входа в маяк, они так и не поняли, что им все равно ничего не светит, хотя Дегуршафт лично вышла и разрядила в них два револьвера, да и пулемет, что пришлось поставить перед входом после того, как взрывом выбила дверь, со своим собратом наверху делали свое дело. Подъем, ведущий к постройке, был усеян телами республиканцев, хотя учитывая, что к ним продолжало прибывать подкрепление, глупые, упрямые, сволочи. Я вновь прицелился и выстрелил из новенькой карабинной винтовки Маузера. К сожалению, Мэри не помнила точное название и детали, вообще не целясь, так как не попасть в кого-то в такой толпе наступающих, да еще и находясь выше них, было практически невозможно. Собственно, один из толпы наступавших упал, скатившись вниз на несколько метров. Тут два солдата Райха за пулеметом закончили его перезарядку и открыли огонь, после чего я в очередной раз понял, почему до Первой мировой было мнение, что пулемет закончит все войны. Сначала стрельбы скосило человек 20 по моим примерным подсчетам, остальные замедлились или залегли, но пытались продолжить движение, неся огромные потери и еще не понимая, что наступление захлебнулось. Я бросил 5 гранат одну за другой, в третью вложив формулу усиления взрыва, что, наконец, заставило врага дрогнуть, и они побежали, получая в спины пулеметные очереди уже сразу от обоих наших пулеметов. У нас появилась небольшая и очень нужная передышка. История же этого маяка и арсенала, что тут прятали, осталась непонятной до конца лишь для меня, и то из-за одного слова. Во время засады на наши атакующие силы подбили не только магов, но и несколько транспортных самолетов с десантниками. Один каким-то образом, правда ценой гибели пилотов, смог приземлиться не разбившись. Выжившим сразу пришлось вступить в бой и понести потери при встрече с республиканским патрулем. Во время боя их нашла Маканна, а во время того, как они бегали по лесам от преследователей уже Рихвеем, наш новичок. Все они начали искать место, где бы спрятаться и перевести дух, и нашли маяк, в котором помимо арсенала были какие-то ирландцы, которые обстреляли их на подходе. Завязался бой с тем результатом, что удивил меня в начале. Они тихо там сидели, подготовившись к обороне и надеясь на то, что за ними придут союзные силы, а тут из леса появляюсь я, и все завертелось. Вот честно сказать, вообще не знаю, кто такие эти ирландцы, то ли национальность, то ли группировка какая, но для мелкой это, похоже, ответило на все вопросы. Я же, учитывая, что на меня и так смотрели косо, как будто говорили, почему ты еще жива и веселишься, решил не подставляться. Может, это что-то такое, что жители этого мира все знают, хотя и Мэри, похоже, тоже ничего не слышала об ирландцах, и что у них делает столько оружия из империи. Подойдя к арсеналу, стал набирать патроны и гранаты, попутно перезарядив винтовку. У раненого мага была мандрагора, но патроны к ней оказались в дефиците, даже более боеспособные Анна и Рихвейм уже перешли на обычные карабины. Тут же на ящиках, уперевшись спиной в стену, сидела Таня, одной рукой держа кружку с супом, другой используя исцеление на втором раненом солдате. Ей, конечно, виднее, учитывая, что одного она уже смогла поставить в строй, но если честно, лучше бы себя подлечила. «Нам надо выбираться», — произнесла она, смотря на раненого, которого лечила. «Если они поняли, что мы здесь, то приложат все силы и возможности, чтобы убить нас». «Ну, это как бы и так понятно», — ответил я, вздохнув. «Мне она подлечила плечо, задницу и еще несколько более-менее серьезных ран, но по ее словам не до конца. Ну, главное, болеть перестали. Еще мы использовали стимуляторы, что были у спасших нас магов, потому сейчас я ощущал себя довольно бодро, хотя и понимал, что у меня совсем не все в порядке и что сейчас именно благодаря им я мог нормально двигаться и думать, ну и еще из-за усиления тела. Вроде как много раз подряд использовать последнее не рекомендуется, но не объяснено почему, да и ситуация не позволяет следовать этим рекомендациям. Мы добавили, так как все-таки были согласны с ее словами. «Вот только некуда, в море больше не хоти не хочу, мне как бы тоже не хочется», произнесла девочка, по-прежнему смотря на раненого, который, похоже, был без сознания. Честно говоря, ее пофигистическое отношение ко всему вокруг уже начинало пугать.